а ноги увязают в чем-то, еле бегу. Да не волнуйся ты так. Ничего не могу с собой поделать. Надо с этим кончать, а то загнешься. Может, в путешествие отправиться? В путешествие? Ну да, за границу. Уедешь из Японии, не в рост твой пройдет. За границу, думаешь? Конечно, что тут такого? Давай махнем с тобой куда-нибудь в дальние страны. Я еще ни разу не была за границей. Я тоже. Ну вот видишь, может, забудем эту историю, и кошмары сниться перестанут. Митико воодушевилась. А как же отец с матерью? Вдруг не разрешат? Да брось ты, ты же от них не зависишь. Ты сам себе хозяин, у тебя свой дом. За границу без денег не поедешь. Попроси у матери. Книжку, которая ее прославила на самом деле, кто написал? Ты. Вот и потребуй с нее свой законный гонорар. Это мысль, конечно. Да не будь ты тихоком. А если не даст, продай этот дом. Он же на твое имя записан. Продать дом? Техэй никак не ожидал от Митико такого предложения. Ну, конечно. Дом роскошный. А цены теперь так подскочили, что отхватишь у ему денег. С такими деньгами куда угодно ехать можно. Но если я уеду, мать-то с носом останется. Что она без меня? Опять ты за свое. Никак от материной юбки не отцепишься. Только треплешься, что самостоятельный, а сам все норовишь к родителям под крылышко. Ничего подобного. Тогда кончай эти разговоры. Не пропадет твоя мамочка, при ней твоя сестра останется. Пора передать эстафету ей. И потом... Митико вдруг запнулась. Что потом? И потом, если полиция на наш след нападет, за границей она нас не изловит. Ты все-таки думаешь, нападет? Тихо стало страшно. Ты ведь и сам об этом все время думаешь, потом у тебя и кошмары снятся. Но как полиция нас найдет? Чуть не завизжал от ужаса Кехей. Не кричи, я не глухая. А про медвежонка ты забыл? Он ведь с тех пор так и не нашелся. Что ты все про медвежонка? Да то, что надо ехать туда, где нас он не достанет. Это верно. Медведю море не переплыть, решился наконец Кехей. Морито действовал быстро. Не прошло и недели, как он доложил Ниими первые результаты. «Уже что-нибудь есть?» — удивился Ниими. «Пока лишь предварительные сведения», — горделиво улыбнулся Морито. «Раз есть предварительные сведения, значит, где-то клюнуло?» «В общем, да». «Но не тяни, говори скорее. Из этого дела я совсем забросил работу в фирме. Только ими занимаюсь». «Понятно. Заказы я тебе обеспечу, не волнуйся». Натянуто улыбнулся Ниими. «За услуги надо было платить». «Женщин я решил оставить на потом. Сначала занялся мужчинами. Женщина вряд ли смогла бы втащить труп в машину, а потом вести его куда-то прятать. Предвзятые мнения опасны. Я знаю. Поэтому я сначала выясню все о мужчинах, а потом перейду к женщинам». «Ну так что, есть среди мужчин подозрительные?» «Нет, все благонравные пай-мальчики, но один из них, недавно ни с того ни с сего, уехал за границу». «И что же?» «Вообще-то, конечно, ничего, хотя и странно, когда человек вот так вдруг срывается с места без всякой определенной цели». «Кто он? Куда отправился?» «Давайте уж по порядку. Зовут этого человека Кёхэй Коори. Ему 19 лет, он студент университета в Сент-Фелис. Уехал неделю назад с девушкой. Занятия еще идут, но ему наплевать. Он из богатых прогульщиков». «Кёхэй Коори? Это ведь сын Яхэй Коори и Кёка Ясуки?» — вспомнил Ниими список родителей, который показал ему заведующий детского сада. «Совершенно верно. Предмет гордости Кёка Ясуки. Большой актер, изображает из себя образцового ребенка, а на самом деле отпетый. Он из тех, знаете ли, из диких. Выключил у матери целый дом и вытворяет там, что хочет. А теперь вот с такой же дикой девицей отправился за границу. Машина у него есть. Ездит на ГТ-6.